И такими бывали шутки. Женя Луговой, работавший главным инженером, додумался в присутствии первого секретаря Аяна Майского райкома партии рассказать анекдот о том, как русский и якут на охоту собирались. Тот обиделся. «Чтобы вы знали, якуты никогда не были дурнее русских и даже англичан!» Лугового я за глупость отчитал, а в голове вертелась лагерная. Этап пришел, два фраера и якут. И вспомнился еще один представитель власти. С пилотом Сашей Ногтевым мы летали очень часто. Позже он стал командиром Ту-114 на маршруте Москва-Хабаровск. А в тот раз вылетали из района в Якутск, загрузившись мороженой рыбой. Экипаж очень торопился. Смотрят, на рыбе лежит, свернувшись, человек. Второй пилот пинает его ногой, спрашивает: «Ты как сюда, Бога-мать, попал?» Тот, совершенно пьяный, бормочет: «Кеска, депутат, конференция!» И ни слова больше. Пилот снова спрашивает его. Ответ тот же: «Кеска, депутат, конференция!» «Что с ним делать?» — спрашивает у командира. «Тащи его, суку, за ноги!» По мороженой рыбе кешка легко скатывается и остается на полосе. Когда прилетели в Якутск, к самолету подъезжает легковушка. У командира спрашивают: «Где депутат? С вами должен был прилететь». «Наверное, остался там, в поселке», — пожимали плечами летчики. К середине 70-х годов вся хабаровская золотодобыча держалась на двух артелях – Востоке и созданном нами же Амуре. По ходатайству комбината «Приморзолото» группу старателей представили к правительственным наградам. Не скажу, что мы были честолюбивы, поощрениями нас особенно не баловали. Но распространившаяся по участкам новость радовала даже тех, кого в списке счастливчиков не было. А я в этих списках был, да еще на первом месте. Меня представили к ордену. Когда я уже находился в Москве, мне позвонил мой заместитель Геннадий Комиссаров. Первый секретарь Аяна Майского райкома партии, который должен визировать список представляемых к наградам, мою фамилию вычеркнул. У меня потемнело в глазах. Я нисколько на самом деле не дорожил ожидаемым орденом или медалью, но никогда мне не было так больно и обидно. Ведь это же я создал артель «Алдан», теперь переименованную в «Амур», и артель «Восток» тоже создал я, а не кто-то другой. И опять же я, простите, но именно я первый организовал добычу золота в этих районах. За что ко мне так? Разве моя обида непонятна? Я позвонил в главзолото Владимиру Григорьевичу Лешкову и попросил направить меня куда угодно в другой регион. Он поговорил с Иркутском. Когда-то он начинал в Тресте Лензолото техническим руководителем и предложил мне организовать артель на ленских золотых приисках. «Там отличные места», — убеждал он. Вскоре я прилетел в Хабаровск и зашел в Приморзолото к Борису Николаевичу Нестерову. «Да ты что?» — директор комбината был ошеломлен. «Что произошло?» Я не стал вдаваться в подробности. «Борис Николаевич, мы прекрасно работали вместе столько лет. Если не хочешь со мной поругаться навсегда, отпусти. Но за тобой потянутся люди. Обещаю, артель «Восток» будет работать как прежде. Председателем предлагаю Геннадия Малышевского. Уверяю, он справится». До разговора с Нестеровым я успел слетать в Иркутскую область, на берега Витима и его притока Бодайбо, посмотреть ленские золотые прииски, где до революции было одно из крупнейших золотодобывающих предприятий Восточной Сибири. Ленским расстрелом 1912 года исчерпывались тогда мои представления о территории, где мне предстояло опять все начинать с нуля».